изведанных лож. А ты сегодня уцелел. Она, твоя прелесть, уснула мертвым сном. Ты хочешь, но боишься идти за ней. Скоро ты в разе на простреленном поле. Простреленном поле. Вздрогнуть молча, не помня себя. Проснувшись утром смешным и глупым. В дальних штольнях больной опалы, в дальних штольнях больной тоски. Рвануться в заломах, не помня себя. Рвануться в заломах, не помня себя.